«Огонь!» — кричит на адреналине командир из нашей корабельной роты, а то, что это именно они, с нашего же усиления, сомнений не вызывает. «Родные, можно сказать, мои летучие мыши на наплечниках. Кажется, можно выдохнуть, пока поживем». Мысли успокаиваются, позволяя скользнуть в полутранс отрешенности и включиться в бой. Залп шекой 2Z6 в узком пространстве тоннеля, образованного промоинами лавы, это красиво. Синие сгустки плазмы отражаются от вулканического стекла, подсвечивая мертвым светом неровности стен, рождая ассоциацию с холодом. Но здесь жарко. Жарко как в аду. Призраками с золотистыми глазами и такими же наконечниками пик на нас налетают натуральные демоны, с рыком и грацией хищников, почувствовавших слабость добычи. Как будто случайный прохожий, походя, открыл врата в преисподнюю, и она разверзлась, выпуская своих охотников за душами из себя, исторгнув темные свои порождения карой на головы невольных свидетелей. А дальше все резко смешалось в единую какофонию боя на кинжальной дистанции. Вот вижу, как отбитые болты отлетают в первую линию, как беззвучно падает один клон и заливается злым криком от ранения второй. Вижу, как выбивают шрапнель отражаемые скупыми, экономными движениями света пик-болты плазмы. Как злые глаза ощерившейся оскалом рогатой морды наливаются бешенством в предсмертной агонии, и как падающее тело никто погребается под пятами идущих за ним следом. Из-за спин авангарда в нашу сторону летят светокопья. Как в замедленной съемке вижу, как одно из них пробивает пару клонов насквозь и задевает третьего, отрезая тому опорную ногу наискосок торчащим наконечником. Как первые ряды наступающих врезаются в первые ряды клонов, сминая тех. Как кидается в рукопашную Заур, в отчаянном рывке откидывая пулеметчика назад, вминая усиленным ударом доспеха кулак в незащищенную часть торса одному из более прытких преследователей. Откидываю за спину резко ставший лишним в толчее рукопашной карабины, выщелкиваю из крепления виброныш. Хотя какой он, к лешему, виброныш, скорее, вибротисак Рэмбо плачет от зависти. Даю себе зароб в будущем начать таскать положенный мне по статусу пистолет в набедренной кобуре, с ним сейчас было бы проще. Выстрелы сами собой стихают, ну, понеслась. Шаг, ловлю ближайшую пику за рукоять рукой, позволяя клону снизу уклониться от удара. А сильные черти. В последний момент зверушка выдергивает ее у меня из захвата хитрым подкручивающим движением, пытаясь или насадить меня, или просто отчекрыжить руку наконечником. Резким ударом вгоняю ему нож в глаз. Ага, два раза. Заметив движение, он отклоняет голову, а я подкручиваю корпус, уходя от режущей кромки, издающей жутковатый гул. Подпинываю в падении нижний конец пики, за что соседний никто получает срез на пол черепа, и уже в падении ловлю под самый кончик перед эмиттером лезвия копейку мертвеца. А вот расслабившийся и упустивший клона из вида копейщик, переключившись на меня и развернув лезвие мне в грудь, пытаясь насадить уже меня как бабочку на булавку, получает очередь в голову от спасшегося клона. Откатываюсь в сторону и, пропустив почти детской подножкой одного из никто мимо себя, встаю. Тут, конечно, можно вспомнить было бы и свои сортирные занятия у Шу в каменоланской учебке, но там я практиковал именно рукопашку, а тут даже с прошлой жизни помню только движение. Разумом помню, а в теле рефлексов нет. Это только в прикольных книжках бывает, что перерожденцы сразу всех пачками кладут, выполняя эльфийские ката в замкнутом пространстве и плюются стрелами, перехваченными зубами в полете, с точностью и скоростью Леголаса. Световая пика в условиях замкнутой пещеры в свалке рукопашного боя без особого пространства для маневра в неопытных руках – самоубийственная ода глупости. Но потыкать в ближайшего противника оно мне не помешает. Что и делаю, целясь в неприкрытые нагрудником бока. Тот, заметив движение, поворачивает корпус, и золотистый клинок, с треском растекаясь, бессильно гаснет, встретившись с пластиной нагрудника. Теперь понятно, как они выжили под обстрелом. Получаю сильный тычок сбоку в колено, но доспех компенсирует силу удара. Наотмашь бью ножом, чувствуя, как лезвие соскальзывает с наруча противника, но он открывает голову, доворот ноги и пинок усиленными псевдомышцами катрана ломает смельчаку бедро, разрывая мышцы и обнажая сустав. Еле успеваю увернуться от падающего конца пики, инстинктивно закрывшись древком такой же в руке. С противным скрежетом наконечник падает на древко, задерживаясь на нем, а я отклоняюсь назад, делаю подшаг, разрывая дистанцию и пропуская добивающие выстрелы от, Видимо, все того же клона. Где-то на полшага впереди и справа работает Зауры, похоже, по такой же схеме. Очередной выпад наконечника заставляет меня сделать шаг вправо. Разворачиваюсь, отмечая, что практически рядом с Зауром, но он, поди, не дурак, а мешаться ни я ему, ни он мне не намерены. Бросаю бесполезную пока палку из картозиса с потухшим почти сразу наконечником. Перехватываю тупой конец пики в размашистом ударе ладонью. Больно, но потерплю, перчатка выдержала. Дергаю нападающего на себя, готовя удар ножом. Как осторожно, кричит кто-то сбоку, а я поворачиваюсь в единственное место, которое не контролирую, в сторону Заура. Какого хрена? Блеск острого лезвия виброножа, легкий тычок в бок. А я в недоумении провожу взглядом траекторию ножа в его руке, проскальзывающей мимо сочленения пластин доспеха в сторону. За спиной, точнее под рукой, в опасной, можно сказать, близости, возникла голова никто, и лезвие вошло ему точнехонько в шею, парой сантиметров правее, и, да нет, показалось, силой заставляю внимание переключиться на бой, но тут уже моя рука в развороте полосует по руке, держащей копье. Из полушага в сторону от такого опасного соседства опять выпинываю противника по ногам. Из-за наших спин раздаются такие одиночные выстрелы, а вот за спину нашим противникам полетели гранаты. Бля, краем глаза успеваю их заметить. Дэнч, убью. А нет, вон он, отстреливается. Кто ж там такой псих? Распластываюсь на полу буквально вместе со взрывной волной от пары плазменных гранат. Сил уже не осталось. А нападающих мы не проредили даже половину. Надо было медику сказать, чтобы вколол мне стим. А вот и он лежит, готов. Как-то даже грустно стало. Опять заработал роторник скоро, а я уже приготовился продать жизнь подороже, ибо этим демонам, похоже, слово «контузия» незнакомо. Точки моих парней все еще светятся. Значит, живы. Ну, твари, сейчас я ва. Вуф-вуф. Фиолетовая молния неоновой полоской фактически ввинтилась в строй нападавших, сия смерть, буквально огибая никто пластичной фигурой в робе. Винду, как же я рад его видеть. Хотя, стоп, не его рост. Ай, неважно. Выхватываю карабин и просто постреливаю одиночными в головы особо развалившихся невежливых дикарей. Выстрелы выживших клонов опять заметались, не позволяя джедаю отвлекаться на тех, кто остался за его, или все же ее спиной, и добивая раненых противников. Вот сейчас я люблю джедаев, вот прямо вовремя. Хы-ха, да. Вот всегда бы так, надо своего джедая завести, угу, специально теперь как в очередную канализацию полезу по самые уши в дерьмо, возьму с собой джедюка, Сарисса отпадает, не поймут, они, говорят, в храмах пафосных заводится, ага, вот выберусь от седа на кислород и сразу пойду в ближайший храм, возьму сразу пару, на развод, ну и чё ты на меня вытаращился, морда рогатая, пиу. Лежать, так, что-то меня несет, отходняк, рано как-то, с прибытием, так, остановилась, ага, все же, джедайка, наше неожиданное сафари превратилось из бойни в легкую прогулку с пострелушками, спустя буквально минуту все было кончено, при этом весь бой занял едва ли больше, устало сползать по стенке не позволяет статус, поэтому подходим к джедайке в свете зажженных кем-то палочек химфонарей, ба, да это же наше прикрытие собственной персоной. Генерал Белоба, мэм, командир группы «Тишина Альфа-134 КЭП», докладываю, живы, целы, противник обнаружен примерно, скашиваю глаза на таймер, минут 20 назад далее по маршруту, вынуждены были отступить из-за подавляющей огневой мощи, после чего вышли на соединение с войсками и вступили в бой, потери уточняются, боги мои проведы, что я несу, вас поняла, командир, здесь все, спросила она, обводя рукой побоище. Хм, даже не запыхалась. Не могу быть уверен, мэм, что, честность, наше все. Вы случаем не знаете, с кем мы столкнулись. Джедайка нахмурилась, а я привлек внимание окружающих общим вызовом. Это, похоже, Маргукай. Типичное оружие, снаряжение и техника для этого ордена. Неодаренные, но очень агрессивные и разумные. Их задача, сражаться с одаренными. Как правило, очень хорошие бойцы. Только вот я не могу понять, почему, командир, что, во имя силы, вы делаете. Джедайка с недоумением уставилась на меня, а я понял, что меня в них смущало. В демонах этих рас и никто. Присев на корточки прямо перед джедайкой, я смело выковыривал глаз у ближайшего раскроенного наискосок черепа Маргукая. Ну, собственно, да, так и есть. КСН 02063И, Маленькая полоска черного шрифта на обратной стороне темно-синего глазного яблока была однозначной. Клон. Это клоны, мэм, говорю, давая посмотреть на неаппетитное, но информативное зрелище самой джедайки. Хм, опять нахмурилась та, подавляя брезгливость. Сообщите на поверхность, что мы обнаружили то, что искали, сказала она в сторону и вдруг резко обернулась, напрягшись. Мэм, вскидываю карабин в сторону прохода, готовясь продолжать стрельбу. Однако джедайка не включила сайбер, взмахнув рукой, останавливая вскинувшихся клонов. «Займитесь ранеными, дальше я пойду сама, но мэм, мы не можем», — вскинулся клон, который, судя по голосу, меня и окрикнул. «Это приказ», — жестко отрезала женщина, придавив, видимо, клона силой. «Это не ваша битва», — так и подмывало ляпнуть что-то про темную сторону и всякие мсти, но, что мне оставалось делать, козырнул, сделал шаг назад и развернулся к буру, который уже стащил спокойного медика ранец и обрабатывал раны еще живым клоном. Джедайка, не заметил как, но услышал, сделав пару шагов, с места прыгнула, оттолкнувшись от стены, и вылетела в выходную арку, исчезнув из нашего поля зрения. А про Машку-то я ей и не сказал, вот она удивится. Ты, тыкаю пальцем в сторону камвзвода. Сэр, Джонни, сэр, командир Кэп, сэр, ответил клон и вытянулся в струнку, боясь пошевелиться. Ну да. «Точно, помню я этого типа. Поди ж ты, вон аж докуда дослужился. И к нам попал, упорный. Выдели пару бойцов с ретрансляторами и за высшим генералом, поворачиваю голову. Заур, пополнись быстро и сходи с ними», — кивнул. «Так, значит, да, хорошо, о, сэр, есть, сэр», — опять выпалил Джонни, тут же обернувшись. «Сквад 1, 29-й, за мной». Гляжу вслед убежавшим за джедайкой бойцам с легкой ухмылкой. «Вот и проверим, что такого тут случилось, и если это то, что я думаю, то нашему другу лучше не возвращаться. Так, теперь к делам насущным оборачиваюсь. Ну и кто теперь за старшего?» Спрашиваю, оглядывая пару стоящих солдат с нашими нашивками. «Вы, сэр», мгновением позже отвечает один из стоявших с лычками младшего сержанта. «Кто ж тут у нас такой умный?» Смотрю на клона хоть и сквозь визор, но в упор, добавив иронии в голос. «42-й, сэр, ух ты, слышь, 42-й, давай-ка ты подкрепление вызывай, да раненых будем вытаскивать. Кстати, пока не забыл, а ты точно знаешь, где тут выход?» «Почти уверен, сэр», замялся клон спустя пару секунд. «Кажется, пошутить для разрядки у меня не получилось». «Не понял, мы очень быстро бежали, сэр, и, вот, офигеть, примечание к части. Ну, как-то так. Приятного чтения, спасибо, что все еще ждете, холодные звезды. Итак, после долгого перерыва я снова с вами. Ахтунг, глава содержит некоторое количество аурикбиша и бысика. Салюкамая, пещеры, несколько позже, высший генерал Депабилаба. Джедаи не поют, у ордена нет песен на силе, светлой или темной ее стороне. Джедаи созерцают, как японцы, высматривающие в падении лепестка сакуры грацию непредсказуемости ветра, жизнь и смерть в ее красивейшем сочетании. Депа не знала японцев. Она не могла знать, что есть другие вселенные, со своими жителями, оживающими под легкий росчерк Творца, безумного или слегка плутоватого, что ведет своих героев шелковой ниткой на полотне реальности сквозь боль и страх, или любовь и счастье. И даже если бы сейчас высший генерал Биллаба смогла бы осмыслить эту информацию, то, очень по-джедайски хмыкнув, она бы кивнула и произнесла: «На все воля силы». Но это было бы в другой обстановке, при других обстоятельствах и происходящем, ибо сейчас ее мир ужался до зева очередного прохода в темноту, откуда веяло угрозой и азартом. Чужим, холодным азартом ленивого хищника, чья жертва самостоятельно заползла в логово к голодному монстру. Рассеиваемая гулом работающего меча обманчивая пустота сводов пещеры Салюкамай давила первозданной тьмой и холодом, продирающимся сквозь толщи разогретых непотухшими вулканами наслоений пироферрита. Джедайка струхнула. Предательское чувство, не чуждое никому из разумных млекопитающих галактики, небесная река пробежалась табуном мурашек по спине к затылку, заставив полыхающие энергией столбик фиолетового цвета в руках качнуться. Словно в ответ на эту секундную неуверенность, тьма ожила, шевельнулась, и в доли секунды превратившись в рукотворную мельницу, выпрыгнула на джедайку, скались мертвенно-холодной маской Викуэя. За секунды совершив около дюжины вертикальных круговых ударов, должных при отсутствии скорости превратить члена совета в мелкое крошево, Сорабалк толкнул джедайку телекинезом в сторону и остановился, пока та сползала по стенке, немузыкально крякнув. Дипа, холодный, но оттого более жуткий, голос мечника пронесся эхом по своду тоннеля. Ожидал большего. Видя отсутствие реакции на свои слова, Викуэй презрительно хмыкнул, почувствовав зарождающуюся во вспыльчивой джедайке нарастающую ярость. «По крайней мере, твоя сестра не пищала, пока я ее резал». Холодная ярость Вапада захватила джедайку с головой. Взрыкнув, с места она рванула на противника, обрушивая на защиту Викуэя град самых непредсказуемых ударов из тех, что позволял делать этот жутковатый боевой стиль. Два мастера Вапада столкнулись в красивом и страшном противостоянии смертоноснейшего стиля фехтования Ордена Джедаев. Несколько минут, слившихся в невообразимый смертельный танец, двое одаренных кружили по тоннелю пещеры, высвечивая причудливые фигуры отблесками световых мечей, фиолетового и золотого. Пока, не подловив момент, все тот же темный джедай все так же не отправил Биллабу в короткий полет, только уже толчком ноги. Правда, вместе с этим движением полуослепшая от напряжения джедайка не заметила, как, крича, с разворота, делая удар наотмашь, она кончиком меча прорезала в левом боку падшего небольшую, но страшную полоску. Остановившись, джедайка замерла в полуприсяде, группируясь для очередной атаки, но тут же заметила, что свидетелей этого боя у них добавилось. Со стороны того самого зева, из которого на нее набросился Викуэй, на нее щерилось с десяток маргукаев, с уже активированными световыми копьями, готовых по первой же команде своего, создателя, броситься на нее в атаку. «Что такое, Сора, не можешь один справиться со слабой женщиной?» Желчью в голосе Биллабы можно было прожигать окружающий камень. «Темный, мне можно», — ухмыльнулся Викуэй. «Убить». Ярость захлестнула члена совета с головой, но вместе с тем, внутри нее родилось что-то холодное и темное. Биллаба испугалась по-настоящему, впервые почувствовав скорую смерть, и, рванув с места, высвободила то, что давно уже составляло часть ее сути, наружу, впервые отпуская контроль. Что произошло потом в этом темном коридоре из расколовшегося камня, достоверно не смог сказать никто. Подоспевшие через десяток минут два взвода клонов обнаружили невредимую внешне, но бессознательную джедайку в окружении 30 трупов разной степени нарезки, среди которых попадались и абсолютно целые, но словно заснувшие и даже высушенные как мумии никто. Да ёб твою мать! Кажется, я сказал это вслух, сразу вслед за чем-то вроде «ах, воздух» и «бля, солнце, аха». Обреченно выдохнул Денч, глядя на открывшуюся панораму происходящего снаружи. «Вылезли, ёкарный бабай, МГМ, восстали из чрева ада, ёклун угу, поднялись, будь, на поверхность. Это карма, Кэп, а что такое карма?» Не преминул спросить Денч, пока Скар знаками укладывала половиненный взвод клонов, вышедших за нашими спинами. «Это, парни, наша природная способность оказываться в самой жопе в самый неподходящий для этого момент. Впрочем, возмущаться превратностями судьбы я имел полное право. Во-первых, 42-й, чтоб ему до конца его жизни одними сухпаями питаться, заплутал. Ну так, немножко, часов 8 нас водил туда-сюда по местам, вообще не отмеченным на картах, нами, к слову сказать, составленных. Во-вторых, мы как-то очень быстро вышли на поверхность, точнее, вывалились в пролом, за которым открылся живописный вид на натуральную электростанцию на лавовой тяге, если коротко. На шипящий в ретрансляторе голос связиста с полным недоумением задавшего вопрос «Вы где?» я как командир смог ответить только «Даха» и краткое «Его знает», заблудились. После чего связь упала, а отправленный в обратную сторону боец ошалело доложил об обвале тоннеля. После осмотра завала дымчим, не оставившим альтернативы на раскопки, кроме как с помощью горнопроходческого комбайна, мы пришли к выводу, что в случае чего будем жрать родственников Машки, а если их не найдем, друг друга, если выход не отыщется. Ну, а раз есть тут инженерная конструкция, да еще и на такой груди не каменюк, значит, есть и технический тоннель для ее обслуживания. Логично, логично. Ну мы и поперлись его искать методом скалолазов. И знаете что, как-то где-то на очередном спуске, когда Скар опять решил поиграть в игру 3,14 сданись в пропасть на ровном месте и опять был подхвачен дымчим, я, выслушивая очередную порцию мата в эфире, вдруг понял, что голодный клон, Клон, Ска, злой. А не жрали мы толком уже несколько суток. Тут же, в нахалку встав на месте и объев на несколько безвкусных питательных батончиков наших сопровождающих, Скар пришел. Да что там Скар, даже Бур пришел в состояние неописуемой сонливости, благодаря чему мы, двигаясь в авангарде, каким-то немыслимым образом обошли патруль из дроидов и напоролись на железную дверь. Пока наша поддержка задорно и вдумчиво растаптывала пяток жестянок во главе с супербатл-дроидом, Денч вынес к херам петли затворов честно экспроприированным ранее у бойцов пластидом, обнаружив за ней вполне себе облагороженные помещения неясной этимологии. При ближайшем рассмотрении помещения оказались лабораторией и производственным комплексом, жутко напоминавшим камина, из которого жестянки, вкупе с небольшим количеством разных разумных, споро выносили все, что есть. Ну мы и пошли за ними проследить. Ага, не нуача, выход же из этого безобразия должен быть, ну вот и мы так подумали. А чтобы разумные шевелились быстрее, все тот же 42-й, чтоб ему прапорщиком никогда не стать, решил шмальнуть. Остановить инициативного, но где-то даже альтернативно развитого клона никто не успел. Поэтому после скоротечного боя, вызвавшего больше недоумения, чем хоть какой-то азарт, мы всей толпой внезапно вывалились из здоровенной вентиляционной шахты на поверхность, а тут, сон, впрочем, как рукой сняло, как они нас не затоптали там, имея в виду лаборатории, спросил Скар. Вон, видишь, кипиш начался, и место в строю пустует, значит, за нами убежало, потянул Денч, где-то 150-200 дроидов, закончил за него я, это писец, парни, мы отсюда не выберемся, Кэп, завязывая истерить, не из таких передряг выбирались, хмуро заметил Скар. Угу, Бур, связи нет, надо выше подниматься. Понял. А как, ты командир? Пожал он плечами, распластавшись на земле, пощелкивая передатчиком. Я же, чертыхнувшись сквозь зубы, перевел взгляд на ровные порядки строя готовящихся к выходу солдат КНС. 5000, не меньше. Из них примерно половина тех самых неприличных уродов со светопалками, с которыми мы играли в задорные догонялки по подземельям. И это только на нашей стороне загибающегося и уходящего вглубь скального массива широкого ущелья, раскинувшегося аккурат перед вентиляшкой, из которой мы вполне удачно выкатились перед нагромождением валунов, исполняющих роль маскировки он их. Искали мы лаборатории, а нашли полноценную военную базу. Вон, транспортники как садятся, отсюда слышно. Блин, что делать-то? Воевать? Вот это вот все сразу? Я нифига не Дункан Маклауд. Тут сохраниться и перепройти заново нельзя. Нас тупо в несколько секунд огневой мощью задавит. И оставаться на месте тоже нельзя. Найдут. Кипиш мы подняли качественный. Остается одно, как-то умудриться выйти на связь с войсками и сбросить им координаты этой, судя по всему, тыловой базы, и ждать или их атаки, или продать свои жизни подороже, ибо прорываться по незнакомым тоннелям обратно вглубь пород ну никакого желания нет. А вон и выход, как раз справа, где ущелье загибается. Вон туда как стопы подорвались. У дроидов тройками на них дальние патрули так ездят. Значит, выход из ущелья там, и что там еще, никто не знает. Значит, там у нас есть шанс. Но тут встает другой вопрос. Нет, бесспорно, мы вчетвером еще как-то сможем пройти незаметно, хотя бы тупо по одному, маскируясь. Но куда мне целое усиленное отделение вот этих курочек-бройлерных девать в красивых белых доспехах? В принципе, вон, особнячком стоят очки, штук 10, танки конфедератовские. Управлять я ими умею, опыт сваливания есть. Хреновый, но есть, можно попытаться. Но, если транспорт есть, то нужно отвлечь внимание. Значит, нужна диверсия. Мы вчетвером вылезем, мы привычные. А вот они, вот ты какая, доля командирская, вот головой-то понимаю, что мне сейчас надо вот этих вот парнишек в белых свеженьких доспехах, хоть они и ветераны сами, на практически гарантированную смерть отправить, а душой с этим согласиться не могу, твою ж, ГРРР. Кулак непроизвольно сжался на рукояти карабина, указательный палец скользнул по скобе, дрогнув, уходим все вместе или бьемся до конца, так, правда же, так же правильно, братишки же. Уставший организм с трудом пропихнул вставший в горле комок вязкой слюны. Бля, погано-то как, почему именно сейчас я об этом задумался, поразмыслю потом. Уф, 42-й, слушай мою команду, бардак в войсках, дело обычное, и ко многому можно относиться с юмором даже, ведь в армии без юмору наступит сплошная анархия и педофилизм, чтобы это, блять, не значило. Но чего не могли знать клоны, спущенные в подземелье для осуществления отдельной задачи, так это того, как изменилась линия фронта. Секретность же, все дела, радиомолчание, да и не привыкли солдаты, ведомые джедаями, узнавать новости с фронта. Приказ получен, приказ выполнен, отдыхать. Собственно, так и происходит все немыслимые 3,14 сдицы, когда на передовой не знают, что происходит на соседнем участке фронта. А фронт этот самый, как оказалось, интересно сместился. Вот и сейчас, глядя со стороны, любой наблюдатель, сидящий у края вершины почти сходящихся створов ущелья, будь таковой имелся бы, наблюдал бы совершенно феерическую картинку. В споро развернутой базе КНС на дне разлома в русле давно пересохшей реки спокойно занимались своими делами войска КНС. Сновали туда-сюда дроиды, размеренно толпились в ожидании отправки странно одетые или интересно раздетые никто, на дне широкого открытого участка приземлялись и взлетали транспорты, доставляющие технику или забирающие разумных и дроидов. Но в какую-то секунду все изменилось. По дну ущелья пробежала цепочка из нескольких белых фигурок и замерла возле коробок с боеприпасами. На томительные несколько секунд все замерло, а потом сдвинулось. Муравейник внутри ущелья закипел, пока со стороны белых маленьких фигурок полыхали росчерки синих выстрелов, метко сбивающих отдельно стоящих дроидов. Стрелять в ответ никто не решился. Да и какой идиот будет стрелять по коробкам с бородеевыми осколочными минами? Потом в круг стальных солдатиков КНС стали вклиниваться отдельные фигуры со странными пиками в руках, продираясь вперед и пытаясь достать хоть кого-то из белых фигурок. В тот момент, когда кольцо из стали готово было сомкнуться вокруг поредевшего отряда беленьких, на другой стороне ущелья раздался взрыв. За ним еще один, и еще, и внизу, прикрываемый пылью и звуками выстрелов, начался ад. Больно шмякнувшись копчиком в жесткое кресло наводчика очки, я только поморщился, но спросил: «Дэнч, это что сейчас было вообще? Топливные стержни. Чего они так? Дык, неустойчивые. Вот я им и помог. Бур, вывози нас отсюда нахрен!» — крикнул сверху Скар, занимая место оператора ГК. Танк вякнул гравиплатформой и взмыл с площадки стоянки, развернувшись к выходу из ущелья. 300 метров, 300 шагов и оперативный простор, мимо грузящихся войск, побросавших буквально все и стягивающихся сейчас мимо нас в сторону, где 42-й имитировал прорыв. А танк спокойно, но уверенно скользил мимо погрузочного дока со стоящей парой N-образных массивных орбитальных транспортников с 9979. Все правильно, это их работа. Блин, Бур, разворачивай. Что, разворачивай, говорю. Кэп, ты чего удумал? Скар, это неправильно. Что, блять, неправильно? Ты охренел? Отставить. Бур, выполнять. Кэп, я, кажется, Бур опешил. Брысь оттуда, рявкаю на Бура, практически выдергивая его из кресла мехвода. Связь есть? Нет, только частоты конфедерации. Выходи на открытой волне. Что? Выходи на связь. На открытой волне. Уже рычу, вдавливая педаль ускорителя до упора. Координаты нашим, пусть пилингуются на приемник. Скажи звездам, пусть как хотят, но разнесут этот гадюшник с орбиты. Кэп, ты с ума сошел? Кажется, Скар решил побыть голосом разума. Мне нравится, улыбнулся Дэнч, активируя на себя панели с управлением вспомогательным вооружением. Принял, выполняю, серьезно кивнул Бур, втискиваясь в кресло наводчика и подтыкаясь к системе связи танка. Скар, как ворвемся, выводи бройлеров. Дэнч, коридор на тебе, смотреть в оба. Уже шепотом, но чтобы слышали все, мы своих не бросаем. Где-то на периферии восприятия Бур долбился сквозь помехи свои монит, хэш-эск Аурикнен, это ЗВ-22-20, вызываю Север Прима, анит, хэш-эск Аурикнен, это ЗВ-22-20. Истерично хохотнул Дэнч, зажимая гашетку курсовых лучеметов. Скар что-то мычал сквозь зубы, наводясь башней куда-то в край строя мехов, а я, кажется, отключившись от происходящего, просто врубился в боевые беспорядки дроидов и даже успел отметить глаза какого-то врунянина, эстетично размазавшегося кровавым следом по панели обода юбки. А потом был удар, и по корпусу зазвучали градинки попаданий раскаленной плазмы. Надо отдать должное, дроиды или их командование сориентировалось быстро, но в поднятой пыли рассмотреть что-либо было практически невозможно. Долгие секунды ожидания, крики «Скоро уходите за броню! Прикрываем! К танкам!» и всполохи вылетающих ракет из надстройки, вносящие свою толику в и без того царящий хаос. К Кэп, задом. Это Скар, значит, выбрались. Теперь только не зажаться и не подставить хлипкую заднюю панель под обстрел. Блин, блин, блин. Эти долбаные никто. Прыгучие, сволочи. Кто-то из беляшек полез на броню, стряхивать зацепившегося копьеносца с бокового люка. Бур орет свою заевшую пластинку, выставив карабин в сторону распарываемого наконечником светового копья люка. Скар на два фронта кричит, командует погрузкой отделения по танкам и одновременно отстреливается из ГК по кому-то, и стимуляторы колоть уже нельзя, откат скрутит. Да что такое, опять эта пресловутая темная сторона. Все, Кэп, уходим. Ходу, ходу, ходу. Зажимаю джойстики рулей до боли и рву танк в разворот. Ну все, теперь потанцуем. Сколько их, Скар? Две машины. От осознания цифры мне на секунду стало плохо. Из десятка бойцов прорвалось только в лучшем случае 8. Ра-а-а. С репульсорами взревели мы оба, разгоняя тяжелую махину до максимальной ее скорости. Ну, теперь не подведи, нам бы только до наших прорваться. Анит, хэш, эск, аурикнен, это ЗВ-22, 20, вызываю Север Прима. Анит, хэш, эск, аурикнен, это ЗВ-22, 20. Мимо проносятся транспортники, Денч походя разносит пару нарисовавшихся стопов и что-то кричит Скару про какие-то ящики сзади, танк слегка качается от компенсации отдачи выстрела ГК. Чуть не зарывшись в утоптанный грунт юбкой, выравниваю и не вижу практически ничего, кроме мельтешащих мимо скальных огрызков и лучей от выстрелов, сплошным потоком облизывающих пространство вокруг, прошивая пыль, стоящую сплошной стеной. Из динамиков наконец раздалось шипящее. ЗВ-22, 20, это Север Прима, что у вас? А вот и выход из ущелья, только бы не порваться. Взрывная волна справа качнула и без того потрепанный танк, взвыл предупреждение МКАС. Север Прима, запрашиваю срочную огневую поддержку. Координаты. Кэп, а какие у нас координаты? Бля, панель навигации-то у меня. Планетарные 14 градусов 24 на 71 градусов 18. Север Прима, 14 градусов 24 на 71 градусов 18. Планетарные, как поняли. Север Прима, координаты принял, ожидайте. Фух, выдохнул Бур, тут же что-то зашептав в шлем, видимо, перехватив связь с нашими ведомыми. Кэп, ведомый раз, минус, преследуют нас, насели плотно, кричит Скар, отстреливаясь куда-то назад. На чем преследуют? Да на всем. Танк выплывает из ущелья, слегка покачиваясь на достаточно крутом подъеме. Ну же, ласточка, давай, я в тебя верю. Стоп, как минус. Пара щелчков по кнопкам и в клубах оседающей пыли вижу, как из коптящего танка сзади выбрался и распластался горящий силуэт в белой клоновской броне. Да что ж они творят, шепчу, вглядываясь не столько на дорогу, сколько на второй ведомый танк, резко развернувшийся и вставший спустя пару секунд рядом с подбитым, отключив репульсоры. Выход из ущелья оказался надежно, хоть и ненадолго запечатан. Скар, какого там они хаэр? Кэп, это их выбор, тихо шепчет Бур, перебивая желание вклиниться в переговоры и наорать. Без каких-либо уже чувств просто выровнял машину, бросив куда-то в эфир. Удачной охоты, братишки. Спустя десяток секунд за кормой вспыхнула ослепительная вспышка мощного турболазерного заряда, а танк подбросило взрывной волной, щедро окатив каменной шрапнелью. За некоторое время до. Низкая орбита планеты Салукимай. Борт откламатора бесстрашный. Лайн-командер Хитрасп Фухури был напряжен. Продавливать строй боевых порядков конфедератов – задача выматывающая, даже с учетом того, что последние почему-то берегли свои корабли, а не как обычно, старались выйти в самоубийственные атаки. Возможно, это было вызвано тем, что на этих кораблях экипажи состояли в основном из разумных, возможно, им так приказали, но когда из штаба пришел запрос на орбиталку на буквально границе предела дальности их сектора работы, нервы у лайн-командира сдали. «Чё им надо?» – почти гаркнул он в ответ на срочный вызов из штаба. «Не могу знать, сэр, запрашивают БДН по планетарным координатам». «Как по планетарным? Почему не в тактической сетке?» «Наших войск там нет, сэр», – отрапортовал связист. «Соедини меня напрямую с этим тапком, как его там». «Сержант КТ-220-0442». Спустя пару секунд на мостике раздались искаженные помехами голоса. «Левый вспомогательный выбит. Не отвлекайся, работаем». «А от справа, сержант, лайн-командир Фухури, звезда 14, бесстрашный. Рад слышать вас, лайн-командир, у нас тут жарко. Короче, тапок, у нас тут тоже не лимонады твилечки носит, Говори быстро, что надо. Лайн-коммандер, сэр, запрашиваю база Дельта-0 по протоколу Зерик Форн Крилл. На мостике в мгновение воцарилась звенящая тишина. Боец, я тебя не понял, ты соображаешь? Сэр, невежливо перебил напряженным голосом капитана корабля пехотинец. Слишком много. Мы, уставший голос пробился через помехи и выстрелы, залезая под кожу леденящим спокойствием. Мы долго не протянем, сэр. Группе разведки надо уйти, сэр. Командир, ожил старпом. Понял тебя, сержант. Звезда 14. Отбой. На помрачневшем лице капитана не дрогнул ни один мускул. Оружейная, база Дельта-0 по готовности. Огонь на пилинг наземки. Так точно, сэр. Есть огонь по готовности. Командир корабля устало протер лицо рукой. Дайте в конце концов кто-нибудь подсветку на этих самоубийц. Я хочу знать, что там творится. Надо же, Зарашфур Криа, я о таком не слышал даже. Система Салукимай, космос, борт Ту-134. Сутки спустя, стою на обзорной палубе, смотрю в иллюминатор обзорки над условным кокпитом своего, вот уж воистину, крейсера, дожевывая монотонно очередной питательный батончик. Они почти безвкусные, но конкретно эти теперь будут для меня всегда горьковатыми. Как стереть последние несколько боев из памяти? Кто-нибудь знает? Я? Нет. После улетного прорыва было несколько часов езды, увековеченных в памяти парой налетов стервятников сверху. Нас пытались разбомбить. Ха-ха, блин. А потом нас внезапно вывели в тыл конфедератам на линию соприкосновения, где нашу изрядно потрепанную машину почему-то пропустили без единого выстрела. Наверное, потому, что в этом месте почти все войска КНС состояли из разумных, что странно, и никто не обратил внимания на подкопченный танк, с максимальной для себя скоростью прыгнувший прямо на укрепление ВАР. Наверное, подумали, что очередной экипаж решил сдаться. На Салюкамай такое, как оказалось, бывает довольно часто. Не добил звездолет содержимое того ущелья. Не промазал, просто не достал. И сейчас, пока мы, выполнив по сути нашу миссию, основной задачей которой, как оказалось, было отвлечь возможные пополнения в войсках противника, пока наши продавливают линию фронта, на поверхности царит кошмар. Общевойсковые операции не для нас. Наше дело разведка и диверсии. Но я-то видел, как те самые Маргукой врезаются в оборонительный вал сплошной волной. В несокрушимый оборонительный вал, как бы патетично это ни звучало. Им бы броню потяжелее, и все, пришел бы нашим на поверхности полный и безоговорочный каюк. Но повезло, что планы главгода на эту ораву слегка не совпадают с планами его подчиненных. Сейчас внизу война, и генерал Секура вовсю рыщет по планете, выискивая сбежавших недобитков клонированных Каджаса. Никто из ордена Маргукаев не вышло у Сидиуса альтернативы армии клонов в рядах КНС. Нельзя на пулеметы переть с копьями. Устал настолько, что даже спать не хочется, поэтому тот факт, что Заур не вернулся из катакомб, прошел мимо сознания. Ну сдохнет и ладно. Невелика, как говорится, потеря. Из этих чертовых подземелий, оказывается, много кто не вернулся. Только джедайку вынесли. Ее, коматозницу, целый Убиван повез на Корусант. Правда, на другом корабле. Да что там джедайку, мы там, на поверхности, по какой-то только местной силе известной причине оставили очень много народу. Кеноби просто резко переподчинил часть спецов и чуть не забрал Дэнча. Ну это он сгоряча, не подумал. Почему генералы так редко думают о простых, хотя согласен, пусть даже не очень простых, солдатах? Вот и звезды молчат, смотрит на меня буркалами своими разноцветными и молчат, всматриваясь в холодные звезды за смотровым окном. Я не заметил, как ко мне сзади подошел знакомый клон-сержант. КХМ, сэр, командир КЭП, сэр, разрешите обратиться? Явно нервничающий клон был по уставному подтянут. Джонни, да, чего хотел-то? Сэр, простите, я не могу найти своего заместителя. Сэр, 42-й, вы случайно не знаете, где он может быть, сэр? Мне сказали, что вы можете знать, сэр. Ничего не ответил поникшему клону командир КЭП. Просто молча сжал потяжелевшей рукой плечо сержанта и ушел. И остались на смотровой палубе одинокий клон и размазанный свет холодных звезд переходящего в гиперкорабля Салюкамай. Несколько часов спустя, по одной из немногих пустынь Салюкамай брела одинокая фигура путника, завернутого в балахон, отчего издалека в мареве жары его было очень непросто рассмотреть. Бредущий по пустынному плато путник слегка прихрамывал, зажимая погано распоротый бок. Раненому Викуею было совсем не до пустынного марева огромного плато. Падший шел, поддерживаемый силовыми техниками, и гонял мысли в помутившемся от боли сознании.